С этого стихотворения начать. Я думаю, надо попробовать сперва Блока прочесть, Есенина, Сережа. Ведь ты знаешь, Сережа, есть стихотворение, посвященное моей собаке, так и называется, «Собаке Качалове». Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Нет, эти стихи можешь не читать. Я качановскую собаку увидел. Это самый обыкновенный блохастый пес. Когда к Качанову приходишь в гости, из передней доносится такой звук. Это пес чешется. А через некоторое время гость начинает скоблиться. Это изумительно совершенно. Нет, если не хочешь читать стихи, тогда читай прозу. Я, между прочим, когда-то, уже не помню теперь точно, написал сказку про свинью-художницу. Обыкновеннейшую вещь. Где-то киснул, даже забыл про нее. И вот я как-то услышал ее в исполнении Василия Качанова. Я совершенно ответственно заявляю, что я не узнал собственного произведения. Это получалась гениальная сказка. Василий, я тебя умоляю, сделай мне удовольствие и прочти ее. Ты про какую сказку? Про какую сказку говоришь? Про Мерина? Ведь есть же прекрасная сказка «Мерин», где стоит Мерин на таку, а гости, то есть эти волки, давятся мочальным хвостом. Замечательная сказка. Так талантливо давятся эти волки. Очень талантливо. А еще лучше, конечно, твоя сказка про свинью-художницу. Там, где потерлась свинья об забор, потерлась об забор. И нарисовала большое грязное пятно. Бык подошел, говорит, великолепно, замечательно, восхитительно. И подумалось это, да, свинье, что она и впрямь настоящая художница. Ты какую сказку хочешь, Алёш? Василь, милый, так ты же свалил в одну кучу две сказки. Доказал, что хозяин дома не различайте Мерина от свиньи. Я не знаю, что сделать с тобой. Федин, попроси его почитать из этого, из «Воскресенья Толстого», про то, как Катюша Маслова пошла на станцию, чтобы повидать этого Нехлюдова. С какого Толстого, известно, какого Толстого? Льва Толстого.